Он впервые в жизни оказался в совершеннейшем тупике. Раньше, и там, и здесь, как бы круто жизнь не прихватывала, непременно впереди оказывалось местечко, куда можно рвануться всем телом, пусть и с нешуточным риском для жизни. Теперь был тупик. Идти просто-напросто некуда. Точнее, ухватиться не за что. Никто ничего не знает. Ни эти долбанные студенческие тайные братства, в которых состоит Ливерлин, ни монахи. И те, и эти обладают кое-какими интересными секретами, но совершенно бесполезными в данную минуту. Ничего нет об этой багряной пакости в привезенных Анрахом книгах. Ничего ни у кого нет. Он неплохо знал Талар. И более всего бесила мысль, что где-то все же может таиться ключ к разгадке. Нельзя исключать, что где-нибудь в заплеснувших, траченных мышами, забытых за давностью лет архивах третьей разрядной разведки, а то и просто в дальнем углу заросшей паутины библиотеки, куда 100 лет не заходили потомки книгачея, может покоиться книга или бумага, как раз содержащая ключ. Так может оказаться. Прецеденты известны. Но где искать? Неведомо. Командир! Мелодичный женский голосок. Он остановился, поднял голову. Ну, конечно. Томми, маркиза Лейт. Ценный, несмотря на юные годы, сотрудник. Крестьяночкой нарядилась. Белоснежная рубаха с вышивкой, черный корсаж с золотой канители, красная пышная юбка колокольчиком, черные волосы распущены по плечам, как, собственно, незамужней крестьянке и не возбраняется. Драгоценности, конечно, для любой крестьянки недостижимая мечта. «Рад тебя видеть», — сказал Сварог, пытаясь стать беззаботным и вежливым. Вот уж на ней срывать дурное настроение никак не годилось. Особенно если учесть, что эта дуреха зачем-то втрескалась в него по уши, что ему было совершенно ни к чему, только жизненных сложностей добавляло. «Командир, вы не пригласите меня на танец?» «Коворожна я сюда приперся», — мелькнула в голове Сварога. «Можно подумать, других дел нет». «Конечно, Томми», — сказал он, протягивая ей руку. Оркестр заиграл Фарагуду. Вот это что называется влип, угодивший на медленный танец, предписывающий некое подобие объятий, как в танго. Руки на талии девушки, ее ладони на плечах Сварога, все как и надлежит. Вот только будто бы невзначай придвинулась так, что он уже чувствовал ее грудь. Неотрывно смотрела в глаза, чересчур уж многозначительным взглядом. Он без труда унюхал винный аромат, оценил раскрасневшиеся щеки и блестевшие глаза. Не пьяна, конечно, но бокальчиком явно не ограничилась. «Знаете, мои родители познакомились на маскараде», — сказала Томми. «Побывали в уютных закоулках дворца, оба считали это мимолетным веселым приключением. Но оба очень быстро поняли, что все совсем наоборот». «Томми», — сказал он спокойно. «Что?» «Так прижиматься невежливо, против этикета». «И ничего подобного», — сказала девушка, ничуть не отстранившись, глядя ему в глаза. «Посмотрите направо или налево. Это на балу невежливо, а на маскараде очень даже допускается». Покосившись вправо-влево, он вынужден был признать, что клятая девчонка права. Там при лестнице прижимались к кавалерам и потеснее. «Пора думать, как из всего этого выпутываться». «Вы здесь один? Без спутницы?» «Один», — вынужден был сознаться Сварог. «Это замечательно», — сообщила Томми. «Знали бы вы, как давно мне хотелось с вами побыть вот так, не на службе». Его превеликому облегчению фигуры танца потребовали разомкнуть объятия и, не касаясь друг друга, отступив на пару шагов, проделать несколько неспешных пируэтов. Вот только потом все вернулось в прежнее состояние. И девушка прильнула к нему уже быстрее и увереннее. «Ну на черта я тебе нужен!» – мысленно возопил он. «Какого дьявола вообще в меня влюбляться? Меня совершенно не за что любить. Королевскую морду, спецслужбистскую рожу. Человека, который очень похоже ни одну женщину не способен любить по-настоящему, в поэтическом смысле. Будь ты обычный, ищущий мимолетных приключений великосветской ветреницей, я бы есть такой грех не удержался, но в такой ситуации пальцем тронуть не могу. Как-никак, ошметки принципов у меня остались. Интересно, почему ты без ленточки-флиртовочки? Спросил он в поисках безопасного русла, куда можно перевести разговор. Потому что не хотела, чтобы меня отвлекали флиртом. Я вас искала. Перевел, называется. А хотите, я повяжу полосатую? Спросила Томми. У меня с собой есть. Исключительно ради вас. Откровеннее и предложиться невозможно. Может быть, когда танец кончится, вы покажете мне замок? Томми не отводила шального взгляда. Я никогда не бывала на верхних этажах. Там ничего интересного, Томми. Но неужели вы на маскараде откажете даме в таком пустяке? Может, ничего интересного и нет, но мне хочется посмотреть. Сварог прислушался к музыке. Прикинул, сколько фигур уже станцовано. Ну, слава богу, Фарагуда близилась к финалу. Пора удирать, потому что события галопом несутся к нешуточным сложностям. Точнее, Томми их туда гонит. Музыка умолкла, но Томми далеко не сразу отступила на подобающее расстояние. Сварог, уже обретя некоторую уверенность, теребил условленную мундирную пуговицу, третью сверху с левой стороны во внешнем ряду. И с превеликой радостью увидел, что неподалеку с похвальным проворством обнаружился Интагар, наряженный медиком. Длинная мантия, черная шапочка, украшенная серебряной бляхой с изображением обвивающей чашу змеи, кожаная сумка особого фасона. Вообще-то бульдожья физиономия в реальной жизни абсолютно не гармонировала с нарядом представителя столь благородной профессии. Но дело было на маскараде, сейчас на нем красовалась белая носатая маска старинного фасона, в таких старинные доктора отправлялись на чумные эпидемии, набив нос ароматическими травами, открывавшие лишь рот и квадратный подбородок. Так что ничего, вполне пристойно. — Куда вы смотрите? — нетерпеливо спросила Томми. — Видишь вон того медика, что к нам спешит? — тихонько спросил Сварог тоном заговорщика. — Это мой здешний министр полиции. Сдвинулось, наконец, дело. Она растерянно заморгала. — Так вы? — Вот именно, — сказал Сварог, самым внушительным тоном, на какой был способен. «Ты же умная девочка, Томми, все понимаешь». «Это они!» Он широким жестом обвел беззаботную пеструю толпу, безмятежно веселятся. «А я работаю! У меня здесь операция раскручивается полным ходом. Подробности тебе знать не полагается». «Я понимаю», — грустно сказала Томми. «Умница!» — сказал Сварог. Вот за это ценю и уважаю. Только за это... Интагар уже был в нескольких шагах. Томми, тысячу раз прости, но мне некогда, сказал Сварог. Служба! Случилась пауза, и ее хватило на один танец, но коли уж ко мне спешит министр, события рванули. И это до утра затянется. Что поделать? Я понимаю, так же грустно повторила Томми. Но ведь выпадет такой случай, когда вы не будете поглощены службой. Непременно, сказал Сварог. Какие наши годы! Ну, все, я должен идти, он явно рвется что-то сообщить. Ободряюще улыбнулся и двинулся навстречу Интагару. Оказавшись рядом, шепнул. Возьмите меня за локоть и введите подальше отсюда, в противоположную сторону. Другой рукой изображайте какие-нибудь загадочные пассы с самым озабоченным видом. Какой у замаскированного возможен. Говорите что-нибудь с таким видом, будто принесли мне срочное сообщение. Соседний зал. Не выказав ни замешательства, ни удивления, Интагар моментально взял его под локоть и повлек в предписанном направлении. Украдко оглянувшись, Сварог увидел, что Томми по-прежнему стоит возле изукрашенной колонны и печально смотрит вслед. Вздохнул. Ну что тут прикажете делать? Да ничего не надо делать, авось само пройдет. Свободной рукой выписывая пассы, приличествующие скорее уж сценическому заговорщику, Интагар заговорил тихо, со своим обычным бесстрастием. Ее Величество Королева Сигура так и не прибыла, хотя твердо намеревалась быть на маскараде. Если бы она совершила посадку в Латеране, мне немедленно сообщили бы. «Час от часу не легче», — подумал Сварог. «Что ее могло задержать? Что могло случиться с ее виманой, замаскированной под обычный самолет? Мара — человек обязательный. Вдобавок он ей ничего не поручал. Означает ли это, что нужно беспокоиться? В последнее время ждешь любых неприятных сюрпризов. Но какие такие неотложные дела могли ее задержать на кукольном Сигуре? Они оказались в соседнем зале, ничем особенно не отличавшимся от только что покинутого. Разве что капители колонн здесь выполнены в виде виноградных гроздьев, и резьба изображает вьющиеся виноградные лозы, а не простые узоры. «Если у вас больше ничего, можете идти», — сказал Сварог. Оставшись в одиночестве, он выбрал местечко поспокойнее в углу. Знакомых поблизости вроде бы не усматривалось. Хваля собственную предусмотрительность, коснулся бляхи на туле мушкетерской шляпы. К нему довольно быстро приблизился, наряженный болонгским банковским письмоводителем, человек в синей полумаске. Дежурный из девятого стола, коему на всякий случай вменялось в обязанность во все время маскарада неотступно держаться поблизости от начальства. «Идите к связистам», — распорядился Сварог тихо. Не знаю уж, где они тут засели. Здесь, на первом этаже. Без разницы, сказал Сварог. Немедленно выяснить, где вимана королевы Сигура. Вообще, что с ней? Живо. Дежурный кивнул и скрылся в пестрой толпе. Что же, как давно известно, лучше перебдеть, чем недобдить. Хотя повсюду вроде бы царит полное спокойствие, тишина и симметрия. Даже неизвестно откуда вынырнувший после долгого отсутствия герцог Орк ведет жизнь благонравную и размеренную, при встречах со Сварогом сохраняя ровную, отстраненную светскую вежливость. Ждать пришлось минут 10, не самых приятных. Вимана Ее Величества стоит на своем обычном месте, в сигурской столице, доложил вынырнувший с неожиданной стороны дежурный. Вся бортовая аппаратура функционирует нормально в режиме ожидания. Хорошо, идите.